Глава 9. Теперь у Марлина был адрес. Валаби Вэй, 42, Сидней. Но что это за слова и номер? Где вообще этот Сидней? Придется спрашивать у прохожих. Мимо него проплывала стайка рыб-ласточек. Может быть, они знают? «Простите», — начал Марлин, когда они проносились мимо. «Эй, привет!» Ласточки шныряли то влево, то вправо, не останавливаясь ни на секунду. «Эй, да погодите же!» — кричал Марлин. «Послушайте, я же к вам обращаюсь!» Но никто не обращал на него никакого внимания. «Всего один маленький вопрос», — снова попытался Марлин. «Пожалуйста!» Ну вот, они снова уплыли. К нему подплыла Дори, неустанно повторяя адрес, хотя и прекрасно его запомнила. «П. Шерман, Валаби Вэй, 42, Сидней». Марлина это взбесило. «Послушай, спасибо за помощь, но мне кажется, теперь я могу справиться и... один». Дори непонимающе посмотрела на него. «Ты о чем?» Нелегко говорить такое, но Марлин попытался снова. «Ты только не обижайся. Ты хочешь, чтобы я уплыла?» — спросила Дори ошеломленно. «Да я не об этом. Хотя... видишь ли, я бы не хотел больше задерживаться, а ты из тех рыб, из-за которых все время происходят задержки». Дори уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Ты хочешь сказать, что я тебе не нравлюсь?» «Нет, что ты!» — воскликнул Марлин, видя, как расстраивается его новая знакомая. «Ты мне нравишься, только не плачь. Нравишься!» Внезапно перед ними остановилась группка рыб-ласточек. «Эй, ты!» — сказал один из них Марлину. Они окружили его. «Мадам!» — обратился один из них к Дори. «Он что, обидел вас?» Дори задумалась. «Я и сама не помню». Она обернулась к Марлину. «Ты обидел?» «Эй!» — опомнился Марлин, осознав, что все-таки привлек внимание стаи. «Парни, может, вы подскажете, где это?» «П. Шерман». «Слушай, чувак, мы разговариваем с леди, а не с тобой». Рыба улыбнулась Дори. «Мадам, вы любите представления?» «Ребята, ну-ка, как на репетиции?» Рыбы заняли свои позиции и изобразили рыбу-меч. «Ну и кто мы сейчас? Отгадай», — спросили они. Дори оживилась. «Я уже где-то такую видела». «Это такая рыба, у которой нос в форме меча», — подсказала одна из ласточек. «Дайте подумать. Секундочку», — задумалась Дори. «Это рыба-меч», — вмешался Марлин. «Эй ты, клоун, пусть дама угадывает», — зашикала на него вся стая. Они показали еще пару номеров, превращаясь то в лобстера, то в осьминога, то в корабль. Но Дори не отгадала ни одного. «Скажет мне кто-нибудь, наконец, куда плыть?» взорвался Марлин. Рыбы-ласточки снова поменяли позицию. Теперь они изображали рыбу-клоуна. Рассерженную рыбу-клоуна, совсем как Марлин. Тут Дори наконец-то рассмеялась. «Все напрасно», — подумал Марлин и поплыл прочь. «Эй, куда ты?» Дори бросилась за ним следом. «Что случилось?» Марлин обернулся к ней. «Ты спрашиваешь, что случилось? Они там выпендриваются и показывают дурацкие трюки, а я в сотнях миль от дома плаваю вместе с рыбой, которая даже имени своего не помнит». Он вздохнул. «А мой сынишка где-то далеко, и никто в целом океане не хочет мне помочь». «Я же тебе помогаю», — сказала Дори. «Стой! Никуда не уплывай!» Она вернулась к ласточкам. «Эй, парни, «Не подскажете мне, где найти П. Шерман, Валаби Вэй, 42, Сидней?» «Сидней, конечно, знаем», — ответил один из них. «Может быть, вы знаете и как туда добраться?» — спросила Дори. «Вам надо плыть вдоль восточно-австралийского течения», — пояснили рыбы. Они уже успели поменять положение и теперь стали похожи на волнистую линию — восточно-австралийское течение. «Вы его сразу заметите, мимо никак не проплывешь». Затем они изобразили стрелку. «Вам вон туда. Плывите так около 3 миль, а потом по течению. Оно проходит как раз мимо Сиднея». «Отлично!» Марлин нетерпеливо плавал на месте. «Здорово! Дори, у тебя получилось!» «Не стоит благодарностей. Я просто твой скромный помощник», — радостно ответила Дори. «Эй, парни, огромное вам спасибо!» — крикнул Марлин стае рыб. «Не стоит благодарности. Главное, не будь таким серьезным». «Пока-пока!» — крикнула им Дори, уплывая следом за Марлином. «И еще, мэм», — сказал один из них. «Забыли кое-что сказать». «Да-да», — Дори обернулась, подплывая к ним ближе. «Когда будете проплывать над вот таким желобом», — они изобразили узкую, длинную расщелину, «то проплывайте сквозь него, а не поверху». «Желоб», — повторила Дори, — «сквозь, не поверху». «Запомнила». И она бросилась догонять Марлина, который был уже далеко впереди.